Часть третья. Глава первая. 25 августа немцы стали наступать на Сталинград от Калача с запада. К этому времени немецкие танки и пехота, прорвавшиеся на юге у Абганерова, достигли дубового оврага за озером Сарп. На севере немецкие войска закрепились в поселке Рынок, вблизи тракторного завода. Таким образом, кольцо немецких войск сжималось с юга, с запада и с севера. 31 августа немцы начали новое наступление на Басаргино-Воропоново. Части 62-й армии под ударами противника отошли на средний оборонительный обвод вокруг города. Но новые концентрические удары немцев по обескровленным дивизиям 62-й армии заставили их ко 2 сентября отойти на внутренний обвод, последний из оборонительных обводов. Линия обороны прошла через хорошо известные всем горожанам пригородные поселки — Рынок, Орловку, Гумрак, Песчанку. Удары 8 немецких дивизий, наступавших суженным фронтом на город, поддерживались пробивной силой 500 танков и активной мощью 1000 боевых самолетов. Среди степи, на открытой местности, налеты немецкой авиации были особенно тяжелы для наших войск. Немецкая артиллерия имела выгодные позиции. Местность у города заметно понижалась с запада на восток, и немцы свободно просматривали не только передний край, но и тылы советской обороны, контролировали огнем своих батарей подходы и подъезды к советским боевым линиям. Подступы к городу для немецких пехотных полков облегчались обилием балок, оврагов, русел высыхающих летом речушек, в том числе и Мечетки, и Царицы, тянущихся из степи к Волге. В эти дни в бой втянулись не только все дивизии 62-й армии, но и те резервы, которыми располагал командующий фронтом. Рядом сражались части ополчения, рабочие и служащие, превратившиеся в пулеметчиков, танкистов, минометчиков и артиллеристов. Но, несмотря на упорство оборонявшихся, немцы медленно и неуклонно подходили к городу. Слишком велико было неравенство сил. 3 немецким солдатам противостоял 1 русский. 2 немецким пушкам — 1 русская. 5 сентября началось большое наступление советских армий, расположенных севернее и северо-западнее Сталинграда и отделенных от защитников города коридором, прорубленным немцами от Дона к Волге. Бои эти были жестокие и кровопролитны. Наступавшие по открытой местности советские войска несли большие потери. Немецкая авиация с утра до ночи темной тучей висела над шедшими в бой советскими дивизиями. Огневые позиции артиллерии и места сосредоточения танков подвергались жесточайшим бомбежкам. Казалось, наступление советских войск кончилось неудачей. Немецкий коридор не был прорван, бои за отдельные степные высоты не принесли решительного успеха. Незначительное продвижение, купленное дорогой ценой, было постепенно ликвидировано контратаками немецких танков, поддержанных пикирующей авиацией. Однако немцы вынуждены были повернуть значительную часть своих сил на север, сняв их с главного для них сталинградского направления. В отвлечении немцев от главной их цели был выигрыш советского командования. Но был еще один выигрыш, которого не понимали люди, участвовавшие в казавшемся им неудачном кровопролитном наступлении. Выигрыш времени. Эти бои помогли защитникам города продержаться до середины сентября. Время — всегдашний враг авантюристов, всегдашний друг истинной силы. Оно за тех, за кого история. Оно против тех, у кого нет будущего. Время всегда разоблачает мнимую силу, всегда несет победу силе истинной. Но драгоценная сила времени проявляется лишь тогда, когда люди видят в нем не щедрый дар судьбы, а сурового и требовательного союзника. Резервные дивизии Красной Армии, смешав день с ночью, стремясь выиграть каждый час, двигались к Сталинграду. Среди дивизий, вступивших впервые в бой 5 сентября у деревни Акатовки, на высоком берегу Волги, была та, в которой служил лейтенант-артиллерист Анатолий Шапошников. Среди частей, форсированным маршем шедших левым берегом Волги к осажденному городу, находилась дивизия генерал-майора Родимцева, в которой проходили службу командир стрелковой роты Ковалев и красноармеец Вавилов. Родимцевской дивизии приказ ставки определил первой вступить в осажденный город и навек связать свою славу со славой Сталинграда.